Глава пятая. Несколько минут до этого. Я вышел из портала среди высоких деревьев и, вдохнув знакомый запах тайги, довольно улыбнулся. Ну вот я и дома. Этот запах я ни с чем не перепутаю. «Прометей, просыпайся. Пришло твое время поработать», — мысленно обратился я к помощнику. «Мне нужно как можно быстрее узнать, что тут у нас происходит. Есть у меня ощущение, что учитель не просто так выгнал нас из того мира. Уж слишком он любит все планировать наперед». «Принял, агент. Дайте мне несколько минут. Этого будет достаточно». Пока Биоскин искал информацию, я решил просканировать пространство рядом со мной и пустил круговую волну. На юге волна спокойно распространилась почти на километр, не обнаружив ничего такого. А вот на севере она уже через несколько сотен метров врезалась в какое-то энергетическое препятствие. Так, а вот это мне не нравится. Я уже было собрался переместиться туда и проверить, что за хрень, но меня опередил Прометей. Биоскин молча показал мне несколько сотен картинок, и я почувствовал, как ярость затмевает мой разум. «Так, значит?» «Ну что ж, ублюдок, ты сам выбрал свою судьбу». Миг, и я перемещаюсь к куполу, а именно он остановил мою волну, и меч верности сам прыгает ко мне в руки. Одного удара хватило, чтобы прорубить себе проход, и первое, что я увидел, это громилу, который собирался убить Моргану. «Мою, мать вашу, Моргану!» Шкала ярости заполнилась еще больше, и я даже не заметил, как оказался рядом и тремя быстрыми ударами превратил этого ублюдка в куски мяса. Под куполом царила смерть. Приспешники Высшего легко убивали моих бойцов, убивали моих магов, посмели поднять свои грязные руки на моих, сука, друзей. Направив силу в клинок, я прикрыл глаза, и через мгновение все, кто были под куполом, замерли. Так, теперь мне понятно, что нужно делать. Я перемещался от врага к врагу и просто убивал их. Мне было плевать на их силу, на их навороченную броню. Мне было плевать на все. Единственное, что я хотел, это уничтожить этих ублюдков всех до единого. «Яр, Высший!» Громкий крик Морганы вывел меня из боевого транса. Но эта падаль оказалась быстрее и, прошмыгнув в разлом, закрыла его с другой стороны. Жалкий уродец, сейчас у меня не было никаких эмоций в его сторону, кроме презрения. И это существа, которых сам Создатель наделил силой лично? Видел бы он, во что превратились эти ублюдки. Когда с последним приспешником этого труса было покончено, я первым делом переместился к Морозову. Отец моей Кати был сильно ранен. Еще немного, и он бы умер, так что я успел как раз вовремя. Присев рядом с ним, я положил ладони на его развороченную грудь и улыбнулся. «Держись, князь. Тебе еще дочь вести к алтарю. Надеюсь, ты не забыл наш уговор?» Говоря это, я выпустил силу, и та тут же начала исцелять израненное тело мага. К этому человеку я испытывал искреннее уважение. Будучи всего лишь архимагом, он дрался до последнего. И даже когда жизнь почти покинула его, он держался, зубами цепляясь за этот мир. «Помню», — хрипло ответил он, улыбнувшись. «Спасибо». Я лишь кивнул и, убедившись, что с ним все в порядке, перешел к Долгорукову. Отца Володи участь Морозова миновала. У него всего лишь была сломана нога сразу в нескольких местах. Но он явно испытывал сильнейшую боль. «Ну что, Ярослав? «Поможешь старику?» — с натянутой улыбкой спросил он. «А то, как видишь, я пока не могу крепко стоять на ногах». «Конечно, помогу», — я кивнул. «Но будет больно, князь». Выпустив силу, я создал несколько энергетических жгутов, после чего пропустил парочку через его кости, а остальные через мышцы и потянул. Долгоруков зарычал, кусая губы до крови. Но все же сдержал рвущийся наружу крик, а дальше пошла регенерация, и он выдохнул. «Внук, ты вернулся?» — ко мне подошел дед, шатающийся походкой. Старик был истощен и вот-вот должен был упасть, так что я выпрямился и подхватил его. «Вернулся, дед, вернулся!» — я улыбнулся. «А ты неплохо тут отдохнул, как я вижу. показал все-таки высшему, кто в доме хозяин. «А-а-а, показал», — он горько усмехнулся. «Но этот показ стоил мне сотен и сотен жизней. А это были жизни наших людей». «Это была их работа, дед». Я старался не показывать свои настоящие чувства, хотя сейчас мне хотелось рвать и метать. «Это все ублюдок высший. Ладно, я сейчас открою портал к нам во дворец. Нужно переместить туда всех раненых и сделать это как можно быстрее». Дед кивнул, а дальше началась рутинная работа. Портал я открыл довольно большой, так что бойцы, которые остались в Москве, смогли переместиться к нам не пешком, а на автомобилях, куда они грузили раненых и перевозили на другую сторону. На все про все мы потратили не меньше 2 часов. А потом уже начали собирать тела наших павших воинов. Их было много, почти 2000, и все они пали жертвой приспешников высшего. Тела этих ублюдков мы тоже забрали. Дед хотел их изучить, так как даже он не понимал, что это за существа. А как по мне, плевать, кто они. Плевать, из какой расы и все такое. Главное, что они подыхают. А значит, в следующий раз, когда этот ублюдок сунется на землю, я сделаю все, что нужно для того, чтобы он об этом пожалел. Один из верхних пластов мультивселенной. Советник вернулся к себе и, рухнув в кресло, постарался отдышаться. Он не понимал, как такое возможно, как обычный человек мог внушать такой ужас. А именно это он почувствовал, когда модификант все же появился. Каким же он был дураком, когда желал встречи с ним. Но вот они в итоге встретились, и что? Этот человек, если он, конечно, до сих пор человек, уничтожил 20 его личных химер, созданных для самых опасных мест во Вселенной. Подумать только. Существа, способные уничтожить целую планету, пали меньше, чем за минуту. «Эд, это все какой-то фарс», — тихо прошептал себе под нос советник. «Нужно как можно быстрее поговорить с наблюдателем». Советник быстро нашел нужное ему устройство и, активировав его, направил приглашение о встрече. Наблюдатель отозвался почти сразу же, и через несколько минут его фигура появилась за спиной у советника. «Уважаемый советник», — наблюдатель усмехнулся, — «что же такого случилось, что вы решили так срочно со мной встретиться?» «Ваш модификант», — сквозь зубы процедил советник. «Ваш модификант, уважаемый наблюдатель, нарушил баланс. Не знаю, где он был, но вернулся этот человек оттуда с силой, равной мне. А как вы понимаете, наблюдатель, это грозит опасностью для нас всех». «О какой опасности вы говорите?» — наблюдатель хмыкнул. «Лично для меня этот человек не опасен. Но то, что вы сами нарушили условия нашего спора и решили указать мелкому человеку его место, это исключительно ваша проблема. Или вы не согласны? Да и мы уже не раз встречали сильных существ, которые не относились к нашей расе. Разве это нам мешало когда-либо? Он не доберется до нашего мира. Он закрыт. Если вы не забыли, уважаемый советник, максимум, до кого он может добраться, так это до вас». Наблюдатель откровенно издевался над советником. И тот это прекрасно понимал. «Вы переходите черту, уважаемый наблюдатель!» Сквозь зубы процедил советник. «Это ваш протеже! Вы должны отвечать за него!» «Он был моим протеже!» Наблюдатель покачал головой. «Теперь он сам по себе. А, и раз уж мы встретились, другие наблюдатели просили меня передать, планета не должна пострадать, так же, как и население. Иначе придется поднять вопрос о вашем соответствии должности советника». После этих слов наблюдатель исчез, а советник не выдержал и дал волю чувствам. Волна силы распространилась по всему кораблю. И будь он послабее, то просто бы разрушился. А так лишь покорежило некоторые двери. но и корабля тут же все исправил. «Ладно, значит, эта планета не должна пострадать, да? Что ж, я найду способ, как добраться до твоего модификанта, наблюдатель, а потом и до тебя. Я вас обоих уничтожу». Земля, Москва, дворец Куратова. «Привет». Катя вошла в мой кабинет и остановилась в дверях, не зная, что ей делать дальше. «Привет». Я встал и подошел к девушке. «Рад тебя видеть». Взяв ее за руку, я кивнул на свободные стулья. «Садись. Поговорим. Ты же ради этого пришла?» «Да, то есть нет». Она слабо улыбнулась. «Я пришла, чтобы поблагодарить тебя за то, что ты сделал. Отец рассказал, что если бы не ты, он бы умер». «Если бы не я, этого вообще бы не было. Ведь, по сути, во всем, что случилось, виноват я, пусть и косвенно». «Ты же найдешь того, кто это устроил?» — с надеждой спросила девушка. «Я знаю, что ты не любишь воевать, Ярослав. Но я хочу, чтобы ты уничтожил всех, всех тех, кто участвовал в этом». «Обещаю тебе, Катя». Я прижал девушку к себе. «Поверь, я уничтожу их всех. Обязательно уничтожу. Лучше расскажи мне, как ты? Дед говорил, что ты тут поучаствовал в спецоперации. Это правда?» «Ну, если сидение во дворце можно назвать участием, то да». Девушка наконец-то расслабилась. «Все остальное сделал папа с твоим дедушкой и Морганой. Она удивительная девушка». «Ты куда лучше». Я вдохнул запах волос Кати и прикрыл глаза. «Знаешь, мы с твоим отцом кое-что обсудили, и я дал ему слово, что, когда придет время, я попрошу твои руки, но, знаешь, я не могу больше тянуть». Сунув руку в карман, я вытащил оттуда небольшую коробочку, обитую красным бархатом, и присел перед Катей на одно колено. «Ты согласна стать моей женой?» Я открыл коробочку, прикрыл глаза. Честно говоря, почему-то я боялся ее ответа. Но вместо слов я услышал громкий визг, а потом Катя начала меня обнимать и целовать. И я с большим трудом сдерживал себя, чтобы не перевести все это в другое, куда более интересное занятие. Но сейчас у меня были серьезные намерения. А Катя слишком прекрасна, чтобы использовать такой важный момент. Когда девушка наконец-то успокоилась, я усадил ее рядом с собой и взял за руки. «Только наша с тобой свадьба будет, когда я решу проблему», — я покачал головой. «Я не хочу, чтобы ты подвергалась опасности. Решить эту проблему можно только одним способом, увы». «Я все прекрасно понимаю», — она улыбнулась. «Не забывай, я княжна Морозова, я знаю, что такое война». Я вновь прижал ее к себе и улыбнулся. «Ничего, потихоньку я исправлю все, и каждая собака в этой вселенной будет знать, что нельзя лезть ко мне и моим близким». Петроград. Императорский дворец. Елена читала доклады разведки о том, что происходит в империи, и ничего не понимала. Род Скуратовых вдруг поднял все свои силы, а потом так же резко все прекратил. Причем никто толком не мог ответить, в чем дело. В Москве у императрицы было не так много глаз и ушей. Но они были. Вот только почему-то оттуда никакая информация не шла. «Привет, дочка». В кабинет вошел отец. «Как дела? Как ты?» «Привет, пап». Елена покачала головой. «Да вот пытаюсь понять, что затеяли Скуратовы. Но ничего понять не могу. Такое ощущение, что кто-то намеренно удаляет всю информацию по ним». Девушка кивнула на бумаге. «Тут ничего нормального нет, просто общая информация». «Но в каком-то смысле ты права», — бывший император пожал плечами. «Мы с дедом решили, что тебе не стоит заниматься этим вопросом». «При всем уважении, отец, но я императрица», — Елена сверкнула глазами. «И я сама могу решать, чем мне стоит заниматься, а чем нет. Мы и так изрядно попортили свою репутацию, когда ничем не помогли им. Нас спасает только то, что все правители повели себя так же, если бы не это, то весь мир бы уже трубил о том, что императорский род прогнил. И знаешь, папа, я склонна думать, что это и правда так. Когда нас останавливало то, что остальные правители боятся? Разве наши воины и маги не самые сильные в мире? Разве мы не способны заставить своих врагов трепетать?» «Елена, пойми, до этого мы всегда воевали с равными и выигрывали за счет выучки, талантливых магов и умных командиров», — бывший император поморщился. «Но с тех пор, как в империи появился Скуратов, все пошло наперекосяк. Мы не можем воевать с космической расой, дочка. Не можем воевать с иномирцами, просто потому что не можем». «И почему не можем, папа? Потому что ты так решил? Или дед?» «Да, там была космическая раса, но в конце концов Скуратов со своими магами показал, что воевать можно и с ними. Ты забыл, папа, что Ярослав один. Ну ладно, есть еще его дед, который тоже могущественный маг. Но остальные-то простые люди, простые бойцы и маги, такие же, как наши. В этом твоя проблема, папа. Ты слишком сильно зациклился именно на этой парочке, не замечая остального. Именно поэтому ты и начал ошибаться. Именно поэтому все у нас пошло по одному месту. Пора избавляться от этого. Надо просто принять, что в нашей империи живут такие монстры, как Скуратовы. В конце концов, наши предки как-то справлялись с ними, когда их род был намного крупнее и могущественнее. Ладно, папа, мне пора работать». «Хорошо, Елена, не буду тебе мешать», — задумчиво произнес Петр и покинул кабинет. Короткая речь дочери наконец-то позволила ему понять многое, и теперь это надо было обсудить с отцом. В конце концов, и правда, солнце не крутится вокруг Скуратовых, какими бы сильными они ни были. Москва. Дворец Морозовых. После переезда в Москву князь Морозов купил тут дворец и потихоньку обживал его. Огромное здание нуждалось в ремонте, да и кое-где нужны были изменения, поэтому пока строители работали, сам князь с дочерью жил в гостевом домике. Ростислав как раз разбирался с потерями среди гвардейцев, когда к нему в кабинет вошла Катя. Дочка буквально светилась вся. И князь сразу понял, она встречалась с Ярославом. Князь был только рад тому, что у дочки все хорошо с Ярославом. «Папа, Ярослав сделал мне предложение!» Катя кинулась ему на шею, а князь пытался осмыслить слова дочери. «Подожди, дочка, свадьба — это очень серьезно. Ты уверена, что готова к ней?» Князь аккуратно посадил дочку рядом с собой. «Она будет не скоро. Ярослав сказал, что для начала разберется со всеми проблемами, и только после этого официально придет к тебе просить моей руки». «Ну, слава богам!» — князь облегченно выдохнул. «Раз так, то я ничего против не имею. Мы с Ярославом обсуждали ранее этот вопрос, и именно так и предполагали, что все будет». Дворец Скуратовых. «Ну-ка, мы можем поговорить?» Не успел я спуститься к ужину, как ко мне подсел дед. Старик более-менее пришел в себя и выглядел хорошо, да и, судя по ауре, силы у него тоже все в норме. «Конечно, деда». Я с удовольствием откусил большой кусок сладкого пирога и улыбнулся. «О чем ты хотел поговорить?» «О высшем», — дед покачал головой. «Я знаю, что ты хочешь его уничтожить, Ярослав. Я и сам этого хочу. Но, может, не стоит ворошить осиное гнездо. После тренировок с владыкой ты стал намного, намного сильнее. И высший явно испуган теперь после вашей встречи. Я немного знаю характер этих ублюдков. Теперь он долго не сунется сюда, в надежде, что, как и любой другой человек, ты умрешь от старости». «А что, если и правда умру, деда?» Я усмехнулся. «Я ведь и правда человек, пусть и сильный. Знаешь, деда, после всего, что было в моей жизни, я не хочу такого для своих детей и внуков. Я хочу, чтобы они сами выбирали свой путь. А если высший постоянно будет где-то там, они будут вынуждены идти по пути силы. Так что я не готов забыть все это просто потому, что это грозит опасностью для моей будущей семьи. Тем более, что избранницу я себе уже выбрал». «Да, я знаю». Старик улыбнулся. «Девчушка Морозова — хорошая партия. Но ты все же подумай, внук. Хорошенько подумай». «Все уже решено, дед. В войне быть. И это уже никак не изменить». Г Глава шестая. Москва. Дворец Скуратовых. Следующее утро. «Доброе утро, внук!» Спустившись к завтраку, я встретил деда. Старик сидел за столом и уплетал блины, запивая все горячим чаем. «Как спалось?» «Хорошо, очень хорошо. Да и как мне могло быть плохо дома?» Правда, засыпал долго. После твердых матрасов у учителя спать на мягкой кровати было непривычно. «Это да. У владыки особого комфорта не найти. Но зато второго такого учителя тоже не сыскать. Может, поделишься тем, чему он тебя научил? Времени хоть и прошло немного, но он не стал бы возвращать тебя, если бы не посчитал готовым». На слова деда я лишь покачал головой. Понимаю, ему было интересно. Вот только перед уходом учитель настоятельно попросил ничего не рассказывать старику. А учитывая все то, что он показывал, я почему-то был уверен, что он сразу же узнает, если я нарушу данное слово. «Прости, дед, не получится. С меня взяли слово, что я ничего тебе не расскажу. Но я могу показать, тем более, что в любом случае придется это делать. Знаешь, пока я засыпал, я размышлял над тем, что ты сказал вчера». «Неужели все-таки решил не трогать высшего?» — с надеждой спросил он, но я лишь усмехнулся. «Все не настолько кардинально. Я все еще хочу его убить и сделаю это. Но, как показала практика, наш мир, наша империя, да и наш город очень уязвим, когда дело касается таких существ, как высший. И вот это я хочу исправить. Скорее всего, мне придется покинуть этот мир, когда я отправлюсь на войну. И я хочу знать, что тылы у меня надежно прикрыты, а не как было сейчас. Ведь верни меня, учитель, на день позже, и я бы нашел одни трупы». Дед нахмурился. Сам того не желая, я напомнил ему о слабости, которую он пережил. А он всегда очень ревностно относился к своим провалам. И ведь не получится переубедить старика, что это не его провал. Хотя всем понятно, что высший — падла просто из другой лиги, до которой деду, увы, еще очень далеко. «И какие у тебя мысли?» — наконец-то заговорил дед. «Этим ты хотя бы можешь поделиться?» «Могу. Первым делом нам нужно больше серьезных магов уровня Асгрима. Теперь я понимаю, как можно усиливать их, причем быстро и без особых проблем, так что, думаю, десяток таких бойцов мне вполне по силам создать. А потом мы приступим к созданию боевых артефактов, у которых будет одна цель — встречать непрошенных гостей. А то как-то в последнее время их стало слишком много на этой планете». «Глобальные планы, Ярослав. А потянешь? Если с магами ты можешь справиться только с помощью дара, то для серьезных артефактов нужны серьезные материалы. Очень серьезные. Например, я могу сказать, что пояс артефактов вокруг Москвы, благодаря которому у нас есть щит, обошелся нашему роду в колоссальные, по тем временам, 20 миллионов рублей золотом. Вот только у нас были свои артефакторы, которые развивались всю жизнь. И даже они на это дело потратили почти 5 лет. А это всего лишь один город». «Ну, просто ваши артефакторы плохо старались. А вообще, дед, не заморачивайся. У меня есть мысли, откуда взять материалы. Да и все остальное тоже. Твоя задача будет в том, чтобы обеспечить нас всех высокотехнологичными товарами. А их понадобится много. Очень много. Побывав в другом мире, я понял, что магия, конечно, сильна и даже сильнее, чем я думал. Но лучше иметь комбинированную оборону. Будем превращать Москву в город-крепость, деда. И начнем мы прямо сегодня». Я притянул к себе тарелку с оладьями и с удовольствием откусил половину одного. «Ничего, мы еще посмотрим, кто кого, падла. И плевать мне на то, что ты высший». «Я помогу, чем смогу. Заводы будут работать столько, сколько понадобится», — ответил дед. «Но займусь я этим делом вечером. Сейчас у меня планы». «Можно узнать, какие?» Я вопросительно глянул на него, и он кивнул. «К Хочу посетить одного старого-старого друга». Он как-то грустно улыбнулся. «Фамилия Баюшев тебе о чем-нибудь говорит?» «Тимофея Ивановича?» Я вдруг вспомнил того древнего старика, который помог мне немного разобраться с историей моего рода. «Подожди. Он передал мне записную книжку с записями последнего главы рода. Ничего не понимаю». «Тот последний глава рода был моим сыном», — тихо сказал дед. «А Тимофея я помню, когда он еще под стол пешком ходил. Веселый паренек, сильным даром. Он еще жив?» «Жив. Точнее, был живым, когда я в последний раз с ним виделся. Но тогда выходит, что ты сильно старше, чем я думал». «А мы никогда мой возраст и не обсуждали», — старик усмехнулся. «Я предполагаю, что ты в целом не особо знаешь возраст некоторых людей в империи, важных людей. Как ты думаешь, сколько лет Распутину-старшему?» «Ну, на вид лет 70», — я пожал плечами. «Хотя стой, ты же с ним знаком, а значит, ему больше». «Больше, больше», — он кивнул. «Как и деду нынешней императрицы. Или ты думаешь, он просто так добрался до ранга повелителя? Там тоже есть свои секреты, как и у всех хранителей. Как-нибудь обязательно тебе расскажу, как они появились и в чем их смысл на самом деле. Ну что, поедешь со мной к Баюшеву?» «Поеду. Тем более, что я могу ему помочь. Старик в свое время сдержал слово, данное главе рода. За такое нужно награждать». Дед кивнул, а через несколько минут мы уже летели в сторону поместья Баюшевых, так как ехать туда было слишком долго, а порталом мы просто не хотели. С нами полетел Асгрим. Захотелось северянину немного проветриться. Ну и Володя Кречетов. Этот вообще уже долгое время, по сути, был моим адъютантом. «Что ты планируешь сделать с Баюшевым?» — спросил меня дед. «Планирую вернуть ему молодость», — спокойно ответил я. «Род Тимофея на грани. Он последний представитель. Не хочется терять таких людей. Тем более, что в свое время я изучил немного их историю и могу сказать, что сейчас таких больше не делают. Так что дам их роду еще один шанс. Ну и у нас появится еще один союзник. Прямо сейчас у них силы немного, но ведь мы никуда не спешим, правда?» «Правда?» — посветлел лицом дед. — «Все-таки я в тебе не ошибся, Ярослав. Все-таки я в тебе не ошибся». Я ничего не ответил на его слова. Вместо этого решил немного помедитировать. Точнее, выполнить специальный комплекс упражнений, которому меня научил учитель. 2 часа спустя. Поместье Баюшевых. Наш винтокрыл приземлился прямо перед воротами, и тут же был взят на прицел людьми князя. А тут ничего и не изменилось, если так посмотреть. Интересно, Сергей до сих пор тут начальник гвардии? Подойдя к воротам, мы подождали минуту, пока в калитке не открылось небольшое окно, где показалась хмурая физиономия Сергея. «Ну, здравствуй, старый знакомый», — я улыбнулся. «А мы тут в гости к князю решили заглянуть. Надеюсь, не опоздали?» «Почти опоздали», — также хмуро ответил он, но потом через силу улыбнулся. «Извини, Яр, его светлость вчера чуть не умер. Лекари еле-еле вытащили его. Поэтому мы тут все на нервах. Проходите». Он открыл калитку и впустил нас внутрь, после чего лично проводил в спальню к Баюшеву. М-да, старик сдал, сильно сдал. В прошлый раз он хотя бы мог пошевелиться, а сейчас это просто высохшая мумия, со всех сторон облепленная проводами. Но вот взгляд... Взгляд остался тем же, и там по-прежнему была сила. Стоило ему только увидеть деда, как его глаза расширились от удивления. «Ваша светлость!» — тихо прошептал он. «Я так рад вас видеть! Прошу прощения, что не могу встать, чтобы нормально поприветствовать». «Привет, Тимоша!» Дед подошел к кровати и взял руку князя. «А ты упорный малый. Я думал, мы больше никогда не встретимся. Но, видимо, из тех людей, про которых говорят, что даже смерть их не берет. «Вы не правы, ваша светлость. Мне недолго осталось». «А вот с этим я могу поспорить». Усмехнувшись, я тоже подошел к кровати. «Знаете, Тимофей Иванович, я решил, что могу, и, что самое главное, хочу сделать вам подарок. Империя не должна терять такой сильный род. Дед, выведи отсюда всех, а я займусь князем». Дед кивнул, и через несколько секунд в комнате остался только я и князь Баюшев. Обратившись к силе, я начал строить нужный мне конструкт, при этом наблюдая за удивленным лицом князя. Он точно такого не ожидал. А я закончил конструкт и запустил его в тело князя. Но дальше все сделала сила. Честно говоря, выглядело все не очень, но зато работало. Это я видел отчетливо. 20 минут спустя. Я вышел из спальни и нашел Сергея в компании деда. Они стояли чуть в стороне и о чем-то тихо между собой переговаривались. «Твоему шефу нужна помощь». Я подошел к ним и обратился к Сергею. «Нужно убрать его комнату, все хорошенько проветрить. Ну и самому князю не помешало бы принять нормальную ванну. Вот только у него сейчас с мышцами беда. Вряд ли он сможет сам ходить. Давай. А мы пока подождем». Через секунду бойца как ветром сдуло, а мы с дедом понимающе улыбнулись. «Все получилось?» Дед вопросительно глянул на меня, и я кивнул. «Получилось. Правда, князю придется долго восстанавливаться, минимум месяц. Но он справится, в этом я уверен. Зато теперь мы получили еще одного союзника». «Спасибо», — дед хлопнул меня по плечу. «Я был дружен с его отцом. Хороший был офицер, крепкий. И сын в него пошел». «Да на здоровье, деда. Но объяснять ему все будешь сам. Я сейчас до столицы прошвырнусь. Хочу поговорить с Еленой». «Зачем?» «Ну я же говорил, что найду все, что нам нужно. Вот планирую этим заняться». «Ну а что? Мы потратили хреновую тучу ресурсов, спасая весь мир. Думаю, кое-кому пора напомнить, что мы как бы не обязаны это делать, тем более так часто». «Хм, мне нравится твоя идея. Ладно, иди. Я тут дальше сам разберусь». Императорский дворец. Елена работала, когда в дверь кабинета тихонько постучали. «Войдите». Девушка подняла голову и глянула на дверь уставшим взглядом. «Войдите». «Здравствуй, Елена». Дверь открылась, и внутрь вошел Ярослав Скуратов собственной персоной. Елена поначалу растерялась, но быстро взяла себя в руки. «Здравствуй, Ярослав. Рада тебя видеть». Девушка кивнула на свободное кресло. «Проходи, садись». Я смотрел на Елену и не видел больше перед собой той оторвы, что знал ранее. Она сильно изменилась. Стала как будто бы взрослее. Видимо, тяжесть короны все-таки придавила ее. «Как жизнь? Как тебе роль императрицы?» Я улыбнулся. «Насколько я знаю, ты неплохо справляешься». «А ты сильно изменился, Ярослав», — задумчиво сказала она. «Не знаю, в чем конкретно дело, но твоя аура стала другой, более цельной, более мощной». «Да я тут был в гостях у одного человека. Вот он немного поработал со мной. А насчет изменений, ну, мы все меняемся. Ты тоже не сидела на месте». «Так ты отсутствовал? Поэтому твой дед позволил себе действовать так нагло?» «Старик был в своем праве. Ни один гражданин империи не пострадал, или не так? Что же до моих бойцов? Они делали свою работу, в очередной раз спасая великосветские задницы наших аристократов». «Ты забываешься, Ярослав», — Лена выпустила свою ауру. «Несмотря на твою силу, ты все еще мой подданный, а я твоя императрица». «А я думал, что мы друзья», — я откинулся на спинку стула. «Выходит, ошибался?» «Что ж, ваше императорское величество, хорошо, поговорим на вашем языке». «Род Скуратовых хочет получить компенсацию за все, что он сделал для империи в последнее время». «Компенсацию? О чем ты, Ярослав?» «Лена, ну ты же не дура», — я тяжело вздохнул. «Ты прекрасно знаешь, сколько ресурсов мы потратили на то, чтобы отбить нападение тех уродов, что нацелились на наш мир. И заметь, сделали это. Честно говоря, Скуратовы устали каждый раз вытаскивать империю из задницы, причем абсолютно бесплатно. учитывая, что в ответ мы получаем только негативное отношение со стороны твоего рода. Или ты хочешь сказать, что я не прав?» «Прав», — она нехотя кивнула. «Но я не виновата в том, что твоя сила и сила твоего деда нарушают баланс. Надо было просто не показывать всю свою мощь, и тогда, возможно, вас бы не боялись». «А мы давали повод для того, чтобы нас боялись?» «Конечно. Или ты забыл, как твой дед пробил стену Распутиным, а его общение с моим отцом и дедом?» «Ладно, я все понял». «Хорошо. Разговора у нас сейчас не получится. Так что предлагаю поступить по-другому. Через 3 дня я жду тебя в гости в Москве, тем более, что тебе явно интересно, что там у меня происходит. Только приезжай без отца и деда, они нежеланные гости в моем городе». Императрица хмуро кивнула, а я использовал конструкт перемещения и покинул пределы дворца. Да, первый блин вышел комом, но я уверен, что с Еленой мы договоримся. В конце концов, она умная девушка и прекрасно понимает, что одно наличие нашего рода в империи избавляет ее от проблем с остальными государствами, особенно учитывая ближайших соседей, ведь та же Поднебесная совсем не против того, чтобы откусить кусок от нашей империи. Императорский кабинет. Несколько минут спустя. Елена сидела, прикрыв глаза, и старалась успокоиться. Вот только получалось у нее это с трудом. Конечно, как человек она понимала, что все требования Ярослава вполне обоснованы. Но, получив титул императрицы, она стала совсем по-другому смотреть на все, что происходит в империи. Теперь она обязана рассматривать все с призмы правительницы. И сейчас усиление Скуратовых могло привести к тому, что остальные князья предпочтут его Рюриковичем, а это приведет к гражданской войне. «Звала дочка?» — в кабинет вошел Петр. «Что случилось?» «Переходил Ярослав». «Скуратов? И что ему надо?» «Он хочет, чтобы я приехала в Москву в гости». Елена вымученно улыбнулась. «Причем без вас с дедом. Не знаешь, отец, я поеду. Надо положить конец вражде между нами, но при этом нельзя показывать остальным князьям, что мы хотим приблизить Скуратовых. Да, никогда не хотела править, и теперь я еще раз убедилась, что это было правильное желание». Петр улыбнулся. Ведь когда-то он думал точно так же, как и дочь, и точно так же со скрипом принял бразды правления от отца. «Ты у меня умница». Он подошел к девушке и погладил ее по волосам. «Но в Москву все-таки поезжай. Это будет полезно для нашего рода, да и для империи в целом. Хоть кто-то из нас наконец-то поступит правильно. А то мы с твоим дедом, честно говоря, не справились с этой задачей. Слишком много ошибок совершили». Один из верхних пластов мультивселенной. Советник долго раздумывал над тем, как можно решить проблему с модификантом, и, кажется, нащупал верное решение. Не бесспорное, конечно, но остальные варианты были еще хуже, вплоть до прямого конфликта с наблюдателями. А это плохое решение вопроса. К сожалению, эта каста высших имеет слишком много сил, чтобы конфликтовать с ними. И это несмотря на то, что он тоже принадлежал к могущественной касте. Пожалуй, среди их расы только воины могли плевать и на тех, и на других. Но этих было слишком мало, и они редко выбирались из своих карманных миров, где постоянно тренировались. Но на этот раз одному из них придется это сделать. У него просто не будет выбора. Еще раз обдумав свой план, Высший убедился, что учел все, и потянулся к голоэкрану. Дальше все будет зависеть от совета, и только от него. Глава 7. Москва. Дворец Скуратовых. Некоторое время спустя. «Ну что, как прошел разговор с Еленой?» Дед смотрел на меня со смешкой. «Дай угадаю. Насчет денег и всего остального не получилось». «Как видишь», — я пожал плечами. «Почему, как только кто-то получает на свою голову корону, то резко забывает все, что было до этого?» Нет, я, конечно, понимаю государственные интересы и все такое, но в конце концов, мы же делаем, по сути, их работу». «И всех устраивает это, внук», — дед покачал головой. «Сколько раз ты спасал империю? А знал бы ты, сколько раз наш род в целом помогал оставаться этой громоздкой конструкции на плаву, даже не посчитать уже. Но императорский род всегда имеет свое мнение и очень сильно боится того, что кто-то покусится на их власть. Как будто бы она кому-то нужна». «Ничего. Я пригласил Елену в гости, покажу ей парочку интересных вещей. Думаю, после этого она поймет, что с нами нельзя ссориться. Самое интересное, что она прекрасно знает, какой силой обладает сейчас Москва, но все равно делает по-своему». «А что ты хочешь ей показать?» Дед тут же сделал стойку. «Надеюсь, ничего из того, чему ты научился в другом мире?» «Нет. Я покажу ей наших хранителей. Сегодня у нас появится еще 9 повелителей помимо Асгрима. Так сказать, сравняем счеты с императорским родом». Старик ничего не ответил, лишь задумчиво глянул вдаль. А я, быстро перекусив, выбрался на полигон, где тренировались мои люди. Найдя Кречетова, который о чем-то разговаривал с Логиновым, я подозвал эту парочку к себе. «Командир?» — задорно улыбнулся Володя. «Господин?» — Логинов, как всегда, поклонился. «Какие будут приказы?» При этом он неодобрительно покосился на Кречетова. Но я уже привык к манере общения Володи, и мне это даже нравилось. «Никаких приказов, Ваня. Сегодня мы будем делать из вас повелителей. Как тебе такое предложение?» После моих слов они оба замерли. Но Кречетов пришел в себя первым и довольно расхохотался. «Да, я знал, что ты что-то обязательно придумаешь, командир!» Он толкнул Логинова локтем. «Ну а ты чего замер? Радоваться надо! Радоваться!» «Тренироваться надо будет», — хмуро сказал Ваня. «С такой силой любое наше действие может привести к последствиям. Так что хватит тут орать. Возьми себя в руки. Господин оказал нам великую честь, и нам теперь надо будет соответствовать». «Ладно», — я улыбнулся. «Успокойтесь оба и пошли со мной. Делать это на виду у всех я не сильно хочу. Рановато пока раскрывать свои козыри». Я повел их в подвал и, выбрав самую отдаленную комнату, приступил к работе. Первым вызвался Кречетов. Володе не терпелось почувствовать в своих жилах настоящую мощь. А я был только рад, тем более, что их ждет интересный сюрприз. Логинов, сам того не понимая, угадал. Теперь им придется очень, очень долго тренироваться, потому что я сделаю их не просто повелителями, а универсалами. После моих манипуляций эта парочка сможет управлять всеми стихиями. «Садись», — я кивнул на пол. «И да, Володя, будет больно. Настолько больно, что ты даже не представляешь. Но я не смогу остановить ритуал, иначе ты просто умрешь. Так что решай прямо сейчас. Ты готов? Или тебе это пока не надо?» «Шутишь, командир?» — обиделся Кречетов. «Как будто бы я могу от такого отказаться. А боль? Ну, боль бывает, и ничего там страшного нет. Жги, командир, я в тебя верю». Я кивнул и приступил к работе. Прикрыв глаза, я обратился к силе, и через мгновение Володя оказался в коконе из чистой энергии. Теперь нужно было сделать самое сложное. Ведь, по сути, мне придется не просто увеличить пропускаемость его каналов. Мне придется изменить его источник. А вот это уже намного, намного сложнее. Приходилось одновременно оперировать десятками нитей силы. И в какой-то момент я думал, что не справился. Но злость придала сил, и в конце концов, через несколько минут, все было кончено. А передо мной сидел новенький повелитель, только без сознания. Все-таки не выдержал, но ничего. Главное, что с ним все нормально. А дальше Володя уже справится сам. Правда, первое время ему придется держать себя в руках. Сейчас он обычным чихом может отправить на тот свет простого человека. А что будет, если ударить магией по-серьезному? «Ну что, Ваня, ты готов?» Я глянул на Логинова, который не сводил взгляда с Володи. «Повторю те же самые слова. Будет больно. Очень больно». «Я готов, господин». Я тоже не боюсь боли». Я кивнул, и рядом с коконом Володи появился второй такой же. А я вновь приступил к работе и почти сразу же столкнулся с дилеммой. Источник Логинова можно было изменить так же, как и у Кречетова. Но я отчетливо видел, что у Вани есть сильная предрасположенность к металлу и огню. А если добавить сюда еще и воздух, то получится очень сильное сочетание. Представив себе, что такой маг может сделать с любым объектом, где есть металл, я поневоле улыбнулся. Да, это определенно будет очень, очень весело. 10 минут спустя. «Проснитесь, спящие красавицы!» Я хлестнул силой по этой парочке, и они тут же вскочили на ноги. «Ну, как ваше самочувствие?» «Зашибись, командир!» — оскалился Кречетов. «А я теперь тоже неубиваемый, как ты?» «Еще нет», — я хмыкнул. «Поверь, есть ребята намного, намного сильнее». После этого я перевел взгляд на Логинова, и тот почему-то смутился. «Очень необычное ощущение, господин. Мне нужно время, чтобы разобраться во всем». «Будет у тебя время. А теперь пошли наверх. Там всем нужно хорошенько подкрепиться». Один из верхних пластов мультивселенной. Советник смотрел на своего собрата-воина и мысленно улыбался. Стоило ему только выступить перед кастой воинов и обрисовать ситуацию, как те тут же заинтересовались, хотя, в принципе, ничего удивительного. Эти индивиды всегда любили хорошую драку. А еще больше всего они любили нормальных противников. Учитывая уровень силы любого воина, найти для себя серьезного противника было сложно. И поэтому за право заняться модификантом на собрании чуть не началась настоящая драка. Но потом воины все же успокоились и просто кинули жеребий. И вот победитель теперь стоял перед ним. «Советник!» — гулкий голос воина заставил его вернуться в реальность. «Ты так и не рассказал, что ты получишь от смерти этого червя!» «Это уже не червь, уважаемый Бексус!» — советник покачал головой. «Учитывая его нынешний уровень силы, я бы сказал, что с кем-нибудь из касты ученых он справится без проблем». «Научники!» — презрительно сказал воин. «Какое мне дело до этих зануд? Меня интересует только война. Они ею не занимаются. Ну так что, каков твой интерес?» «Скажем так, этот человек в свое время заставил меня злиться. А еще он мешает мне получить желаемое». «Ты хочешь себе этот мир? Что ж, тогда заключим договор. Я дам тебе то, что ты хочешь, а в ответ, когда придет время, ты окажешь мне услугу. Ну так что, согласен?» «Согласен», — советник кивнул. «Тогда я открываю портал?» «Открывай», — воин закрыл забрало своего высокотехнологичного шлема. «И жди меня с хорошими новостями в скором времени. Я быстро поставлю этот мирок на колени». Москва. Дворец Скуратовых. 2 часа спустя. «Яр, ты занят?» Ко мне в кабинет вошла Моргана. «Привет. Да не очень». Я откинулся на спинку кресла и тяжело вздохнул. «Вот, пытаясь понять, сколько денег нужно для того, чтобы заняться созданием защитных артефактов». «Ну и что? Какая сумма у тебя выходит?» Она присела напротив меня. «Слишком большая. И дело даже не в деньгах. Некоторые ресурсы мне придется покупать в нашем прошлом мире. А там ты сама знаешь, какие цены. В общем, придется выкручиваться. Хотя у меня есть несколько идей, как быстро и много заработать. Вот только я не уверен, что старик согласится». «Хочешь продавать броню и оружие?» Моргана почти мгновенно разгадала мой замысел. «Мастер, конечно, может быть против. Но ты не забыл, что часть того промышленного района принадлежит нам с тобой?» «Нам?» — я удивленно глянул на соратницу. «Очень интересно, и почему я ничего про это не слышал?» «Ну, наверное, потому что ты постоянно занят», — девушка рассмеялась. «Ладно, пошли в другой мир, я тебе все покажу и расскажу. Там сейчас лиса всем заправляет. У нее проявился управленческий талант». «Ну, пошли». Я выключил компьютер, и мы направились в подвал. Но по пути нас перехватил старик. «Куда?» — он вопросительно глянул на меня. «Да так, мы тут с Морганой задумали одно маленькое дельце», — я усмехнулся. «Вот только мы думаем, ты будешь против». «Так, выкладывайте», — старик нахмурился. «Что вы там уже придумали, парочка интриганов?» «В общем, мы будем делать бизнес, деда. Как говорится, если деньги не идут к нам, значит, мы плохо их искали». Другой мир. Час спустя. Промышленный район. «Ну, вот как-то так». Дед вместе с Лисой кратко обрисовали мне ситуацию, так сказать, чтобы я мог понять всю перспективу моей затеи, которую дед, конечно же, не сильно одобрил. В целом, старик ничего против не имел того, чтобы я занимался этим делом. Вот только он не сильно горел желанием давать в руки имперским аристократам такую силу, ведь даже самые простые экзокостюмы из этого мира могут сделать из простого человека серьезного бойца. Это, конечно, будет не уровень модификанта, но все равно серьезно. «Яр, я уверен, что тебе это нужно», — дед тяжело вздохнул. «Я понимаю, что деньги нам нужны в большом количестве, но в конце концов есть сокровищница рода, да много чего еще есть. Этого достаточно для того, чтобы пусть и со скрипом, но сделать то, что ты задумал». «Дед, я не просто хочу защитить Москву. Я хочу сделать так, чтобы каждая падла в том мире понимала, что нельзя соваться к нам, и чтобы эту мысль они написали себе на лбу, причем несмываемыми чернилами». «Сурово. Вот только зачем?» — старик усмехнулся. «Ты будешь там, твои дети будут там. И насколько я знаю, как работает наш дар, у твоих детей он тоже будет. А значит, противников у рода Скуратовых не будет». «Угу. Тебе напомнить, что было, когда я появился в этом мире?» «Так что прости, дед, но доверять судьбе я больше не собираюсь. Она как-то хреново справляется с охраной нашего рода. Ладно, давай еще раз пройдемся по списку и потихоньку начнем. А то мне еще сегодня нужно поговорить кое с кем». Несколько часов спустя. Москва. Сидя на заднем сиденье автомобиля, я размышлял о том, что делать дальше. Вопрос с получением денег скоро будет решен, причем даже без империи. А самое главное, что всю эту броню я буду продавать французам, просто потому, что у них больше всего потерь в Европе. А еще они готовы платить. Для империи у меня тоже будет свое предложение. Но этим уже займется лично дед. Старик в итоге оценил мою затею и понял, что можно делать дела. Понятное дело, что имперская армия тоже получит простенькое снаряжение, и я даже знаю, через кого его можно будет продавать, причем продавать с огромной выгодой для моего рода. А сейчас я как раз направлялся к нужному человеку, и этот человек, как ни странно, был мой отец. А еще мне было немного стыдно, что в последнее время я забыл про него. А он не напоминал, видимо, понимая, что я сейчас немного занят. Через несколько минут автомобиль остановился у знакомых ворот, и я выбрался наружу. Со мной поехал Володя с Асгримом. Эта парочка очень быстро спелась, пока меня не было. И теперь они решили, что будут выступать в качестве моей охраны, пока я был в этом мире, по крайней мере. «Глянь, Витя, явился все-таки!» Дядя Артем встретил меня на ступеньках. Здоровяк хмурился. Вот только я слишком хорошо его знал и понимал, что он не злится, а просто пытался показать эту злость. «Сын!» — отец вышел следом за ним, и вид у него был уставшим. «Здравствуй! Рад тебя видеть!» «Я вас тоже рад видеть, причем обоих!» — я улыбнулся. «Дядя Артем, хватит! Я знаю, когда ты зол, и сейчас ты не зол!» «Паршивец!» — здоровяк наконец-то улыбнулся и сжал меня в своих объятиях. Силы у него было достаточно. Вот только как он не пытался заставить мои кости трещать, у него ничего не получалось. И не мудрено, после тренировок с учителем такое мне теперь не страшно, даже если на меня упадет луна. У меня все еще будут шансы выжить. «Что, не получается?» — — ехидно поинтересовался я. «И не получится. Ладно, поставь меня на землю и пошли в дом. Мне надо с вами поговорить и кое-что предложить». Дядя Артем поставил меня на землю и, усмехнувшись, зашел в дом. Но я последовал за ним. Там нам быстренько накрыли на стол, и за несколько минут я обрисовал им ситуацию, при этом обходя самые острые углы. Отец тут же согласился, тем более что выгоду буду получать не только я, но и он. А потом мы приступили к обеду. После обильной еды я решил задать отцу еще один вопрос, который меня очень сильно интересовал. «Скажи, почему ты не приехал в Москву, если ты видел, что я не приезжаю?» «А как я должен был смотреть в глаза твоему деду?» Он грустно усмехнулся. «По сути, я виноват в смерти твоей матери. Кто бы что ни говорил. Я взял на себя ответственность за нее и не справился». «Это ты зря», — я покачал головой. «У тебя там не было никаких шансов. Ты же это прекрасно понимаешь. Что же до старика? Если он хоть слово тебе скажет, я с ним поговорю. Так что давай заканчивай жить тут в глуши. Рядом с дворцом у меня появились несколько хороших особняков. Думаю, один из них тебе точно подойдет». «Посмотрим», — задумчиво произнес отец. «Пока у меня немного другие планы. Пока тебя не было, я тут тоже кое-что затеял, и мне нужно время, чтобы этим заняться. Ты к нам надолго или как?» «Ну, думаю, до вечера». «Ладно, пошли прогуляемся по территории особняка. Хочу немного вспомнить родные места, так сказать». Северный континент. Бывшие колонии Британской империи, а ныне свободные Атлантические союзы. Ранее. Бексос вышел из портала и, дождавшись, пока анализатор сообщит ему состав местной атмосферы, поднял забрало шлема. Воин мог без проблем выжить где угодно, но при этом всегда старался следить за своим состоянием. Ведь он прекрасно понимал, даже малейшая потеря энергии может привести к проигрышу. А он был хорошим воином и никогда не проигрывал. Воин вышел в каком-то лесу, поэтому пришлось активировать поисковых дронов. И через несколько минут у него была карта земель в радиусе пары сотен километров. Присмотревшись, он понял, что буквально рядом находится небольшое поселение местных аборигенов. И план в голове Высшего сложился сам по себе. Закрыв щиток, он активировал двигатели своего костюма и через минуту уже был там. Стоило аборигенам его увидеть, как они тут же атаковали, используя энергетические техники. Воин поморщился. Жалкие потуги этих червей его бесили. Ведь он потратил бесчисленное количество времени на то, чтобы отточить свои навыки боя. И то, что он сейчас видел, было настолько примитивно, что даже когда он появился, у него были навыки боя в разы лучше. Техники местных аборигенов даже не могли поцарапать его броню, а ведь он даже не активировал энергетические щиты, просто завис в воздухе, дабы пронаблюдать за тем, что могут показать местные. «Ладно, сгодится. В конце концов, мясо нужно только для того, чтобы быстрее получить то, что мне надо», — тихо произнес Бексос и спустился на землю. Миг, и все, кто посмел его атаковать, упали, а их сила тут же всосалась в аккумуляторы брони. Хотя какая там сила? Так, буквально пара капель. «Да, это будет намного сложнее, чем я думал. Превратить это хоть в какое-то подобие солдат будет стоить мне море силы и нервов. Но чего не сделаешь для того, чтобы получить советников-должники?»